Мирный же характер этого уравнения произошел опять-таки от силы и прочности нашего родового наследственного царизма, от того прекрасного, так сказать, исторического воспитания, которое он нам дал, ибо в созидании его соединились три могущественных начала — римский кесаризм, христианская дисциплина, учение покорности властям, и сосредоточившее всю силу свою на царском роде родовое начало наше, столь слабое сравнительно и в семье, и в дворянстве нашем, и, может быть, в самой общине нашей. Югославянские сельские задруги имели гораздо более семейный характер, чем наша община. В югославянских задругах заметнее родовой принцип, в наших мирах как бы государственный, общинный. Вообще у югославян и у греков два начала – семейно-патриархальное и юридическо-муниципальное – больше как-то бросаются в глаза, чем у нас. Еще прибавлю, на каких идеалах, на семейных ли, собственно, или на религиозных сосредоточилась поэтическая деятельность нашего простого народа? У малороссов, у греков, у сербов, у болгар нет мистических стихотворений, а великороссы простого звания, у раскольников, весьма богаты мистическими стихотворениями. С самого начала истории нашей мы видим странные комбинации реальных общественных сил, вовсе не похожие ни на римско-эллинские, ни на византийские, ни на европейские. Удельная система наша соответствует, с одной стороны, если смотреть аналогически на начало всех государств известных истории, той первоначальной, простой по быту и понятиям, отличной от народа аристократии, которую мы встречаем при зарождении всех государств, грубым патрициям Первого Рима и, вероятно, чему-нибудь подобному и у других итальянских народов, германскому первоначальному рыцарству и так далее». Подвижность относительно места, неподвижность и крепость относительно рода, перевес родового начала и над личным, и над избирательным муниципальным, которое представлялось народным вечем городов. Такова была удельная система, если ее рассматривать как первобытную аристократию. Она таила в себе, однако, глубокие монархические свойства, именно потому, вероятно, что вне одного рода Рюрика, внезапно столь размноженного, не было никакой другой сильной и организованной аристократии. Самые вечевые конституции наши были, вероятно, так эгалитарны по духу своему, что их отпор централизующей власти не мог быть силен, как только все боярство выразило вполне ясно и раз и навсегда, что оно и не феодально, не слишком лично, и не муниципально, а служебно и все государственно. Аристократия наша приняла, наконец, чиновный характер. Чиновничество же, со своей стороны, родовой, наследственный. Служба давала наследственные права. Изгнанная история из дворянства, из аристократии начала рода разлилось по различным другим составным частям общества, проникло в купеческое сословие, законы о состояниях, сын почетного гражданина и тому подобное, и придало духовенству не бывший в Византии наследственный левитизм. Под влиянием внешних врагов и под влиянием дружественного византизма кровная удельная аристократия пала и перешла вместе с новыми родами в это простое служилое дворянство. При всех этих передвижениях и переходах жизнь России разнообразилась, развивалась. Креп царизм центральный, воспитанный византизм, и Русь все росла и все умнела. И так у нас были всегда слабее, чем у многих других, муниципальное начало, родовое, наследственно-аристократическое и даже семейственное, как я старался это показать. Сильны, могучи у нас только три вещи. Византийское православие, родовое и безграничное самодержавие наше и, может быть, наш сельский поземельный мир. Так, по крайней мере, думают многие о нашей общине, так думают наши охранители православия и самодержавия, славянофилы, и, с другой стороны, человек совершенно противоположный им, социалист испанский Эмиль Кастелар. Об общине я рассуждать здесь не буду, цель моя иная. Я хочу сказать, что царизм наш, столь для нас плодотворный и спасительный, окреп под влиянием православия, под влиянием византийских идей, византийской культуры. Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь. Византизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое данничество. Византийский образ Спаса осенял на великокняжеском знамени верующие войска Дмитрия на том бранном поле, где мы впервые показали татарам, что Русь московская, уже не прежняя, раздробленная, растерзанная Русь. Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно же, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости. Костомаров, несомненно, талантливый малорос, но кто же считает его особенно пристрастным к великорусизму? Однако стоит раскрыть его историю смутного времени, не знаю, верно ли я помню заглавие этой книги, чтобы убедиться, до чего важен для нас византизм с тем двойственным характером церкви и родового самодержавия, с которым он утвердился на Руси. Поляки были в Москве. Царя или вовсе не было, или являлось несколько самозванцев в разных местах один за другим. Войска были везде разбиты. Бояре изменяли, колебались или были бессильны и безмолвны. В самих сельских общинах царствовал глубокий раздор. Но стоило только поляку войти в шапки в церковь или оказать малейшее неуважение к православию, как немедленно распалялся русский патриотизм до страсти. «Одно православие объединяло тогда русских», — говорит господин Костомаров. Церковное же чувство и покорность властям, византийская выправка, спасли нас и в 12 году. Известно, что многие крестьяне наши, конечно, не все, а застигнутые врасплох нашествием, обрели в себе мало чисто национального чувства в первую минуту. Они грабили помещичьи усадьбы, бунтовали против дворян, брали от французов деньги. Духовенство, дворянство и купечество вели себя иначе. Но как только увидали люди, что французы обдирают иконы и ставят в наших храмах лошадей, так народ ожесточился, и все приняло иной оборот. К тому же и власти второстепенные были тогда иные. Они умели, не задумываясь, обуздывать неразумные увлечения. А чему же служили эти власти, как не тому же полувизантийскому царизму нашему? Чем эти низшие власти были воспитаны и выдержаны, как недолгой и иерархической дисциплиной этой полувизантийской Руси? Что, как не православие, скрепило нас с Малороссией? Остальное все у малороссов в преданиях, в воспитании историческом было вовсе иное, на Московию мало похожее. Что, как не сохранение в христианстве восточно-византийского оттенка народом Белой и Южной Руси дало нам ту вещественную силу и то внутреннее чувство права, которые решили в последний раз участь польского вопроса? Разве не византизм определил нашу роль в великих по всемирному значению восточных делах? Даже раскол наш великорусский носит на себе печать глубокого византизма. За мнимую порчу этого византийского православия осердилась часть народа на церковь и правительство, за новшество, за прогресс. Раскольники наши считают себя более византийцами, чем членов господствующей церкви. И сверх того, как явствует из сознания всех людей, изучавших толково раскол наш, раскольники не признают за собою право политического бунта. Знакомые довольно близко с церковной старой словесностью, они в ней, в этой византийской словесности, находят постоянно учение о строгой покорности придержащим властям. Лучше, нагляднее всех об этом писал Кельсиев. Я сам, подобно ему, жил на Дунае и убедился, что он отлично понял это дело».